Глава 324. Мутировавшая леопардовая кошка второго типа. Юйджун, откатившись в сторону, быстро вскочил на ноги и достал свой верный противотанковый гранатомет PF-98, который сработал против многих мутировавших зверей второго типа. Хоть и оставалось только 9 снарядов, в этот решающий момент он не мог заботиться об этом. Тем не менее, он только нацелился на эту бестию, когда та, снова оттолкнувшись от земли всеми лапами, скрылась от взора Юйджуна, словно призрак. Эта леопардовая кошка второго типа не была похожа на других монстров второго типа, которые имели огромные тела. Однако, хоть у нее и не было силы и защиты этих гигантов, ее скорость по-прежнему была чрезвычайно высока. Через мгновение после исчезновения она оказалась справа от Юйджуна, и, протягивая свою когтистую лапу к его шее, ее глаза горели холодным и жестоким светом. Как только ее удар достигнет цели, человек моментально останется без головы. Отбросив гранатомет в сторону, Юйджун мгновенно достал 2-метровый меч «Черный зуб». Но все, что он успел, это выставить его перед собой, чтобы защититься от удара монстра. Приняв мощный удар на клинок, Юйджун почувствовал огромную силу, пришедшуюся в меч, отчего «Черный зуб» бесконтрольно задрожал. А сам Юйджун, с трудом отбив эту атаку, отлетел на 6-7 метров назад. Хоть эта леопардовая кошка и не была столь же сильна, как, например, свирепый кабан второго типа, ее сила все еще превышала силу Юйджуна, который все-таки не был эвольвером силового типа. В момент, когда Юйджун отлетел, мутировавшая кошка второго типа прыгнула вперед, и словно молния, в мгновение ока появившись перед ним, еще раз вытянула свою лапу с огромными когтями, желая наконец-то его обезглавить. Юйджун, сделав глубокий вдох, активировал свое управление гравитацией. И тут же на леопардовую кошку второго типа навалила сила, эквивалентная 50 килограммам. Под таким давлением скорость кошки значительно снизилась, в отличие от Юйджуна, который, находясь под действием теневого шага, теперь не был так беспомощен перед ее скоростью, как в начале боя. Одни и те же навыки могут давать различные результаты для различных ситуаций. Так, управление гравитацией, будучи низкого уровня, могло демонстрировать свою эффективность только на мутировавшем звере несилового типа, таком как это бестия. Если бы это был свирепый кабан второго типа, то вес в 50 кг он даже не почувствовал бы. Юйджун теперь мог совладать со скоростью леопардовой кошки второго типа, и, взглянув на зверя с яростью, полоснул своим клинком черный зуб, намереваясь разрубить врага на 2 части. Эта тварь второго типа действительно оказала на Юйджуна сильное давление. Скорость, которую она демонстрировала, идеально подходила против выбранного Юйджуном оружия. Его главная ударная сила, 120-миллиметровый противотанковый гранатомет PF-98, ничего не мог сделать со скоростью этого монстра второго типа. Дальнейшее его использование было просто бессмысленным способом умереть. Мутировавшая кошка второго типа, проворно скрутив тело, смогла уклониться от удара меча «Черный зуб». И немного сместившись, снова на максимально возможной скорости, набросилась на человека, сбивая того на землю. Повалив его на землю, она раскрыла свою огромную пасть, намереваясь вцепиться в горло Юйджуна. В такой критический момент Юйджун поднял перед собой левую руку, стремясь защитить шею, и леопардовая кошка второго типа, резко вонзив свои острые клыки, прокусила защиту из шкуры свирепого чешуйчатого кабана, раздробив кости в его руке. «Свяжи ее, Чиньяо!» – заорал Юйджун, превозмогая мучительную боль от укуса. В ответ на его крик из-под земли резко выросли 4 лианы, которые, обмотавшись словно змеи вокруг лап леопардовой кошки, потянули ее вниз и в сторону, оттаскивая от тела Юйджуна. Чиньяо уже достигла 23 уровня. Она была не только эвольвером, но и ее навык манипуляции растениями был улучшен уже 3 раза. Поэтому ее способность контролировать лианы сильно улучшилась. Плюс сами лозы стали намного крепче. Этого было определенно достаточно, чтобы бороться с несиловым монстром второго типа. Откатившись чуть в сторону, Юйджун посмотрел на схваченную кошку второго типа, которая, поняв, что ее лапы запутались в чем-то, начала изо всех сил яростно бороться. Все 4 лианы были натянуты до предела. Казалось, что они могут разорваться в любое время. Взглянув на связанную бестию, Юйджун немедленно активировал охватывающую броню. Следом за этим, скелет, обратившись потоком света, быстро преобразовался в костяной доспех, который полностью защитил Юйджуна. Его левая рука, поврежденная леопардовой кошкой, могла поддерживаться только этим доспехом. «Проклятая кошка! Ты откусила больше, чем смогла проглотить! Теперь моя очередь!» выругался Юйджун, глядя с холодной ненавистью на мутировавшую кошку второго типа, после чего сразу же запрыгнул ей на шею. Забравшись на нее, он стал изо всех сил бить ее кулаком здоровой руки, вкладывая в удары свои 60 с лишним пунктов силы. Нанося мощные удары, Юйджун обрушивал на голову монстра весь свой гнев и страх и колотил его, пока у того не началось кровоточение. Сил Юйджуна, которых было намного больше, чем у обычного человека, не хватило бы на причинение серьезного ущерба большому мутировавшему зверю второго типа с толстой кожей и огромной массой тела. Но для скоростной кошки этого было более чем достаточно. Юйджун мог ее даже покалечить или убить. Мутировавшая кошка продолжала яростно бороться, но на каждое ее сопротивление лианы еще сильнее стягивались. Но и глаза Чиньяо уже покраснели, так как она затрачивала много своего духа на управление лианами, которые с трудом сдерживали монстра. Без ее поддержки лозы уже давно бы порвались. Кулаки Юйджуна без перерыва молотили по голове леопардовой кошки, и вот после нескольких особенно сильных ударов она наконец-то свалилась без сил на землю. Юйджун же, вздохнув с облегчением, вложил недавно полученное драгоценное очко навыка в свою способность переучения зверя, поднимая ее до плюс 2, что увеличивало число зверей, которых он мог укротить, до 3. После этого он сосредоточился и применил навык на обессиленном противнике, которого он преднамеренно избивал чуть ли не до полусмерти. После активации навыка между бровями кошки собрался зеленый свет, начавший формироваться в особую руну, и, образовав полноценный символ, вошел в голову бестии. Взгляд леопардовой кошки второго типа сразу же ожесточился, и образовавшаяся руна немедленно рассеялась. Первая попытка Юйджуна укротить ее завершилась провалом. «Ах ты чертова кошка!» — заорал сердито Юйджун, нанося по ее голове еще одну серию безжалостных ударов, в результате чего кошка снова залилась кровью. Увидев это, он снова активировал свое приручение зверя, и зеленый свет еще раз собрался между глаз леопардовой кошки и, сформировавшись в руну, вошел в ее голову. На этот раз сопротивление от леопардовой кошки второго типа не последовало, и руна полностью вошла в ее разум. Следом за этим Юйджун почувствовал связь, установившуюся между ними. Вздохнув с облегчением, он крикнул: «Чиньяо! Все, можешь отпустить зверюгу!» Девушка сразу же деактивировала манипуляцию растениями, и 4 лианы быстро исчезли. Она уже задыхалась, ее спина была в поту, а глядя на Юйджуна, ее сердце наполнилось еще большим страхом и беспокойством. Ведь если бы он умер в этой схватке, то вся группа выживших потеряла бы свою волю к борьбе. Чиньяо содрогнулась, подумав о своей дальнейшей судьбе в этих неприятельских землях. Хоть Чиньяо и эволюционировала успешно, в этом мире апокалипсиса сильных людей было так же много, как и облаков на небе. Даже Юйджун не посмеет сказать, что он был непобедимым существом. То же касалось и ее. У нее не было уверенности, что она сможет справиться хотя бы с одним бойцом Вуяньхуна. Как только ее схватят, она будет обречена жить жизнью, по сравнению с которой смерть показалась бы блаженством. После того, как мутировавшая леопардовая кошка второго типа была укрощена, она подошла к Юйджуну и начала ластиться. «Ты такая быстрая, поэтому буду называть тебя Молнией», — пробормотал Юйджун, вытаскивая и скармливая своему новому питомцу кристальное ядро мутировавшей ядовитой лесной змеи второго типа. Леопардовая кошка по имени Молния, высунув язык, сразу же проглотила предложенное угощение. И, съев с удовольствием ядро, снова стала ластиться к Юйджуну. Плоть и кровь высокоуровневых эвольверов, мутировавших зверей, и даже ядра некоторых обычных мутировавших зверей, обладали превосходными веществами, которые помогали эволюционировать другим мутировавшим зверям. Среди них ядра монстра второго типа были одним из ценнейших лакомств для мутировавших зверей, так как их поедание могло сильно ускорить процесс их эволюции. «Вперед!» — громко приказал Юйджун, осматривая замерзший на месте отряд. По его приказу, солдаты и вьетнамские выжившие продолжили свой путь к городку Набу. Благодаря защите молнии по пути больше не было нападений каких-либо мутировавших зверей. И под утро люди наконец-то добрались до цели своего путешествия – города Набу, который до сих пор кишел множеством зомби. Когда они достигли окрестностей города, Юйджун достал маленькую бутылку сока, который он выдавил из змеиных плодов рождения, и отдал его Гантао со словами: «Гантао, выпей это. После того, как выпьешь, ты сможешь получить огромную силу». «Есть, босс Юэ!» Посмотрев на бутылку, Гантао без колебаний опустошил ее одним глотком. Даже если бы Юйджун замышлял что-то недоброе, он все равно бы не колебался. Более того, он уже доверял Юйджуну, так как тот спас его и его братьев из глубин ада. После того, как Гантао выпил предложенный напиток, его объяла бушующая сила, от которой все его тело задрожало, и закатившимися глазами он упал на землю. «Командир взвода!» Бойцы Гантао немедленно бросились поддерживать его, и, подхватив упавшее тело, с беспокойством посмотрели на Юйджуна, надеясь на его объяснение.